ту же секунду, как тело мальчика поднялось в воздух, в мозг хозяйки палат бурным потоком ринулась информация. Она гордилась своим мастерством. Далеко не каждый сценарий был способен даже активировать целительские ложа. Не хватало выдержки. Творения предков давали своему пользователю колоссальные объемы информации, что было непривычно для сценарий, привыкших к более размеренному ритму жизни. Активация же данных артефактов приносила колоссальные импульсы боли. Первые несколько тысяч раз Марана же могла свободно пользоваться этими артефактами. А ведь она не была какой-то особенной. Нет, вся разница между ней и иными заключалась только в упорстве. Ей его хватило для привыкания. Она смогла перебороть несовершенство своей нервной системы и приспособиться. Сейнари могли приспособиться ко многому. Приспособилась и она, что и обусловило ее главенство в этих палатах. Кроме нее здесь никого не было, и ее это устраивало. Целительница получала поток данных о состоянии тела мальчика, и, чем больше она усваивала, тем сильнее разгорался ее гнев. Ей вновь захотелось убить старого идиота, воскресить и убить повторно. Еще бы это было в ее силах. Множественные переломы, часть из которых срослась неправильно. Отравление организма, остаточные следы ядовитых веществ содержались во всем организме, от костей до волос. Сердечная мышца имела следы травм, легкие приняли неправильную форму, как минимум два раза ребра прокалывали их, либо это сделал старый идиот в процессе тренировок. ЖКТ функционировал на треть расчетной нормы, вследствие продолжительного воздействия агрессивных веществ и неправильного питания. И так повсюду. На что бы ни обратила внимание Марана, все работало неправильно, либо грозилось выйти из строя. Он мог нормально жить, хоть это и не укладывалось в понимание Мараны нормальности. Впрочем, он ведь был мальчишкой, будущим мужчиной, так что она допускала, что он мог и продолжить свои тренировки, несмотря на состояние собственного организма. Первым, что она сделала, так это погрузила мальчика в сон. Следом она занялась костями. Кропотливая работа, требующая от нее всего внимания. Требовалось перестроить костную структуру, не нарушая снабжение мозга всем необходимым. Спустя целый час она справилась с костями черепа и шейных позвонков. Долго, очень долго, кости сопротивлялись перестройке, что было странно. Следом она принялась за остальной скелет. Следовало начать очищение организма от остаточных следов отравляющих веществ. И вновь она почувствовала сопротивление, словно сама плоть противилась стороннему вмешательству. Но, несмотря на сопротивление, древний артефакт переборол странный феномен, и она закончила очищать скелет мальчика. Это заняло у нее еще один час, или около того. Она перестала следить за временем, полностью сосредоточившись на работе. После очищения скелета она принялась за внутренние органы, вычистила отложения отравляющих веществ, выправила их структуру, нормализовала работу. Именно тут она заметила странности организма мальчика. Не то аномальное сопротивление, но иное. Он был старше собственного возраста. Она заметила возрастные изменения, не характерные для его возраста. А ведь она не раз раскладывала его тело на молекулы, и раньше такого не было. Ну да, подумала она, не отрываясь от работы, этого следовало ожидать. Эффект ускоренного взросления сферы созерцания. Мальчик стал старше, примерно, на 4 года, что, в свою очередь, говорило о том, что его едва ли выпускали из того проклятого артефакта. Чтоб у старого идиота уши отсохли, это надо до такого додуматься, кретин. Волевым усилием она смогла вернуть себе должный настрой и вернуться к восстановлению тела. Мышечные волокна, они были чрезвычайно развиты и имели множество дефектов развития. Очевидно, старый идиот чем-то пичкал мальчика, пока тренировал. Эти вещества, чем бы они ни были, сказались на развитии мышечной системы. Более того, вследствие неправильного лечения они имели дефекты. Неправильно сросшиеся волокна, местами они были порваны или изношены. Некоторые группы были развиты неравномерно или имели множественные рубцы. Женщине пришлось проверять работу каждой мышцы, прежде чем она посчитала их состояние приемлемым. Следом шли кровеносные и нервные системы. И это просто какой-то кошмар. Местами кровеносная система едва функционировала. Сосуды переплетались, создавая столь запутанные системы циркуляции, что даже Марана с трудом в них разобралась. Некоторые участки не функционировали вовсе, вследствие застаревших ран, или закупорки каналов, или воздействия сгустков отравляющих веществ. В очередной раз Марана утвердилась в аксиоме про организм Сейнари. Несмотря на все неприятности, кровеносная система работала, исправно снабжая организма кровью. Нервная система. Первая по сложности и странности. Местами нервные волокна атрофировались, в то время как иные имели гипертрофированную структуру. Часть системы отмерла, либо не функционировала вовсе. Что уж говорить про травмированные участки, когда нервные волокна росли в обход поврежденных участков. Закончив с кровью и нервами, она перешла к внешним участкам тела, например уши. Правая почти не слышала, вследствие закупорки ушной раковины. Тонкая кость, отвечающая за поразительный слух, была сломана и срослась неправильно, практически сделав мальчика глухим на одно ухо. А что творилось с хрящами самих ушей? Мало того, что они были слишком развиты для его возраста, так еще и имели множественные следы переломов и травм. Их словно через мясорубку пропускали. А кожа? Положи на нее ладонь, и почувствуешь десяток порезов и ожогов. А ведь кожа – это такой же орган тела, как и сердце. Ее повреждения сказываются на функционировании всего организма. А пальцы? Да там одна соединительная ткань, да роговевшие наросты, вместо суставов и костей. Закончив с плотью, она перешла к системе циркуляции маны. Здесь, на удивление, было не так много отклонений, как она боялась. Данная система была самой сложной по устройству и функционалу, и она ожидала увидеть нечто страшное, такое, что она не сможет исправить. Но несмотря на все ее страхи, СЦМ была практически неизменна. Ее не затронули ни воздействия ядов, ни дефекты развития, однако она была чрезмерно развита и пребывала в постоянно возбужденном состоянии, что и объясняло затруднение лечения. Марана пришла к выводу, что данный феномен был последствием длительного влияния сферы созерцания, и, со временем, она придет в норму, без стороннего вмешательства. СЦМ – не тот орган, в работу которого стоило вмешиваться. Более того, Марана, несмотря на все свои заслуги и опыт, не сталкивалась с таким количеством нарушений СЦМ, чтобы называть себя экспертом в этой области. Даже труды предков, касающиеся данного органа, были довольно туманны и обрывочны, так что она решила не вмешиваться в ее работу, ограничившись регулярным обследованием. Когда хозяйка целительских палат закончила, уже давно наступил рассвет. Погрузив древний артефакт в сон, она наконец перевела дыхание. Все тело ныло, в голове стоял шум, сердце бешено билось, перед глазами все плыло, голова кружилась, спина одеревенела, а резерв маны критически приблизился к своему минимуму. Даже ладони отдавались неприятным зудам, что свидетельствовало о перенапряжении каналов тока маны и нервных окончаний. Оперевшись на камень, Лажана закрыла глаза и решила дать время своему телу отдохнуть и самостоятельно справиться с последствиями длительного контакта с древним артефактом. «Ну так что он будет жить?» – раздался сбоку голос. Медленно открыв глаза и повернувшись на источник голоса, Марана без удивления обнаружила старого мастера смерти. Он, как и в прошлый раз, восседал на соседнем ложе, скрестив ноги и подперев подбородок рукой. «Пошел вон», — устало прошипела женщина. Она была не в том состоянии, чтобы припираться со старым идиотом. «Значит, с ним все в порядке», — излишне бодро сказал старый мастер смерти, спрыгивая с каменного ложа и протягивая руки к спящему телу. «Ну уж нет», — Марана решительно загородила бесчувственное тело от Калнигара. «Хватит с него твоих идиотских тренировок, Марана», — медленно произнес мужчина, нависая над целительницей. «Отойди». «Не отойду», — так же медленно произнесла женщина, смотря ему прямо в глаза. Встреча их взглядов сказала им больше, чем можно было высказать словами. Старый Сейнари собирался забрать мальчика, дабы продолжить свои безумные измывательства, которые он называл тренировками. Женщина же решила, что ни за что не позволит этому продолжаться. От старого мастера смерти повеяло ощутимой угрозой, обещавшей жестокое наказание за непослушание. Женщина же, в свою очередь, активировала цепочку артефактов, вплетенных в косу, готовясь дать отпор. Хоть и понимала, что шансов у нее никаких, она надеялась на остатки благоразумия старого друга и, с каждой секундой их безмолвного противостояния, осознавала все отчетливее, что он не отступит. «Старый безумец решил пойти ва-банк. Не в твоих силах остановить меня, девочка», — произнес старый воин, приближаясь почти вплотную к женщине. К чести женщины, она, осознавая всю бессмысленность своей упертости, не собиралась сдаваться. Даже если ей придется вступить в бой с ним, она тоже решила идти до конца. «Зато в моих», — неожиданно раздался третий голос. Оба спорщика продолжали буравить друг друга свирепыми взглядами, обратив лишь часть своего внимания на новое действующее лицо. Любой из них мог воспользоваться моментом отвлечения. «Ты отступишься, мастер смерти!» «Это приказ!» — вновь раздался голос, на этот раз гораздо ближе. В поле зрения спорщиков возникла фигура в золотых доспехах. За ней маячила фигура в голубоватых доспехах, сохранявшая абсолютное молчание. Появление нового действующего лица все-таки вынудило отвлечься мастера смерти от целительницы, сосредоточив свое внимание на более приоритетной цели. «А-а!» – протянул он, растянув губы в ухмылке. «Сам комендант почтил нас своим присутствием. И чем же мы заслужили столь высокую честь? Ты отпустишь дитя из своих цепких лап, Калнигар», – спокойно произнес Дуэрулон, сохраняя привычное спокойствие. «Ты не посмеешь игнорировать мой приказ. Ты так в том уверен?» – задал вопрос Калнигар, самую малость меняя положение тела. В ответ на незначительное изменение стойки раздалось шуршание клинка, доставаемого из ножен. Комендант наклонил голову в бок, заставив тень замереть с наполовину вынутым клинком. «Уважение к мастерам смерти не подвергается сомнению, Калнигар», — продолжил говорить комендант, совершенно игнорируя исходящую от мастера смерти угрозу, «так же как я не смею подвергать сомнению твои заслуги. Но твои действия сеют в моей душе семена сомнения. Твоя душа — твое дело. Этот мальчишка — мое дело. Это дитя, так же как и ты, является частью крепости, Калнигар. А все, что касается крепости, находится под моим суждением. Только до тех пор, пока я позволяю это, дуют жестокие ветра, мастер смерти. В такие времена нам стоит держаться друг друга, не находишь? Хватит твоих метафор, сопляк». Этот мальчишка, наклоном головы мастер смерти дав знать, про кого говорит, заставив тень вновь прийти в короткое движение, идет со мной. Тут ни о чем говорить. «Хорошо», кивнул Дуэрулон, соглашаясь, «поговорим прямо. За моей спиной стоит вся крепость. Ты, даже ты, не сможешь противиться моему приказу. И я готов лишиться последнего мастера смерти, коль так сложилась судьба. Ну да, ну да. Понимаю тебя, сопляк. Лучше не иметь таких, как я, вовсе, чем иметь неподконтрольного мастера смерти. Видишь, Калнигар, диалог. Нет нужды махать клинками». Повисла напряженная тишина. Марана стояла подле ложа, раскрутив петли косы, и ожидая результата переговоров. А это были именно переговоры. Ни для кого не было секретом, что Калнигар был малоуправляем. Он был последний из своих сородичей, и терять ему было практически нечего. При этом он обладал внушительным боевым потенциалом, отсутствие привязанности и большая сила. Гремучая смесь. Глава 22. Я очнулся от тянущего ощущения во всем теле. Онемение сопровождалось вспышками боли, как от миллиона уколов булавкой, только по всему телу, включая мои внутренности. Параллельно с этим, крайне неприятным чувством меня пронизывал ледяной холод, такой, какого я еще не ощущал, пожалуй, в обоих своих жизнях. Попытавшись открыть глаза, я почувствовал, как дернулась моя нога, кажется, правая. Попытавшись поднять руку, я почувствовал, как поворачивается моя голова. Было такое ощущение, словно программы управления моим телом пропустили через блендер, а получившуюся мешанину утрамбовали обратно в мозг. Не заботясь о сохранности моего черепа и тем, способен ли он вместить получившуюся мешанину. Однако, были и положительные моменты. Я ощущал, что мне стало проще дышать. Какое-то время назад я заметил, что глубокие вздохи сопряжены с трудностями. Кажется, это началось после серии ударов молотом. Точно не могу сказать, потому что молотом изверг орудовал так же виртуозно, как и всем, что попадало в его руки. В нос ударил приятный, цветочный аромат, а затем я почувствовал, что меня приподнимают и волокут. Я почувствовал близкий всплеск магии, а затем услышал звук открываемой двери. Затем снова и снова. Я насчитал 3 двери, запечатанных магией. Очень интересно, кто, а главное куда, меня тащит. Сквозь звон и онемение в моем сознании всплыл образ Мараны, главной целительницы, стервы и красавицы. Ко мне вернулись воспоминания о моем крайне плачевном состоянии. Это было бало. 2 стальных шара, соединенных тросом. Кажется, я попытался разрубить трос, что у меня не получилось. А затем, кажется, был удар. Резкую, тупую, боль я помнил отчетливо. Болела шея и голова. А потом была тьма, ставшая моим регулярным гостем. Мое вялое, абсолютно неконтролируемое, тело усадили на стул, придав мне сидячее положение. Стараясь не контролировать естественные процессы, такие как дыхание, раздался певучий голос Мараны: «Не двигай конечностями, не моргай и не пытайся встать». «Да какое моргание, когда мне взвыть хочется от боли, или укутаться в одеяло, дабы хоть чуть-чуть притупить, промораживающие кишки, мороз, у тебя было серьезное повреждение мозга, и всей нервной системы, вновь раздался голос женщины, на этот раз уже с другого направления, до моих ушей донеслись звуки готовки еды, бренчание посуды, шорох продуктов, и все такое прочее, кроме этого, у тебя были и прочие повреждения, я все исправила, как всегда, однако, твоему мозгу нужно время, на восстановление цепочек командования, надеюсь ты поймешь аналогию. Вновь до меня донеслись отголоски применения магии, сопровождающиеся перестуком нарезанных овощей. В любом случае, тебе требуется отдых и правильное питание, без отравы и стимуляторов. Стимуляторов? Я ведь не черт. Если она права, а не доверять ей у меня нет причин, то изверг еще и какой-то химией меня пичкал. Кроме отравы, еще раз повторяю, не двигайся, только хуже сделаешь. Твоя нервная система находится в некотором хаосе, это ненадолго. Как только пропадет онемение, и ты полностью почувствуешь конечности, ты сможешь начать разрабатывать моторику. Не раньше. До моих ноздрей донесся одуряющий аромат местной вегетарианской бурды. Желудок начал трубить с такой силой, что впору сбежать, рассыпаясь извинениями. Потерпи, я почти закончила. Эта пытка продолжалась еще какое-то время, пока я не смог открыть правый глаз. Точнее, он сам открылся, открывая мне обзор на комнату, в которую меня притащили. Не слишком-то и надежный обзор, картинка то и дело либо дергалась, либо расфокусировалась. Я был в думаю, это помещение было чем-то средним, между рабочим кабинетом, кабинетом вивисектора и жилым помещением. Вдоль стен громоздились массивные шкафы, столы, похожие на операционные, какие-то колбы и склянки, странные артефакты, имеющие такую форму и разнообразие, что их так просто не описать. В дальней части помещения была небольшая вставка, заменяющая кухню. Артефактная плита, стол и пара ящиков, выглядящих так, словно их притащили из другого помещения. Именно там и крутилась Марана, моя спасительница. Я бы сказал, что она была столь же прекрасна и завораживающая, как и в нашу первую встречу, да только весь лоск куда-то пропал. Движения были дерганы и утратили всякий намек на элегантную плавность. Толстая коса, обвивавшая ее торс, то приходила в движение, совершая волнообразные движения, то стягивалась слишком туго, заставляя свою хозяйку раздраженно дергать головой. Похоже, она была настолько выбита из колеи, что забыла деактивировать ее, а лицо, и без того по-сейнарски бледное, словно бы присыпали мелом. Судя по всему, это было ее личное рабочее место, куда она приволокла меня, по какой-то причине. Закончив с готовкой, она поставила на стол передо мной несколько тарелок, наполненных салатами, кашей и фруктами. Отдельно стоял графинный стакан, от которых тянуло приятным ароматом ягод, когда мои обонятельные рецепторы работали исправно. Сама главная целительница расположилась чуть в стороне, облокотившись на один из шкафов и вооружившись изящным, хрустальным, бокалом на витой ножке. Внутри плескалось нечто бардовое, скорее всего местное вино. Попытавшись пошевелить рукой, я был несколько озадачен дергающимся движением моей ноги. Похоже, я не смогу самостоятельно питаться какое-то время. Чувство голода – отличный стимул для твоего мозга, отфутболила она мой озадаченный взгляд. Эх, а я-то понадеялся, что она меня с ложечки покормит, не судьба. Бросив еще один взгляд на тарелки, я повторил попытку. На этот раз в движение пришла моя шея, мотнув голову на бок. Похоже, придется подождать, как бы громко ни урчал мой желудок. Чтобы отвлечься, я вернулся к разглядыванию комнаты, и мой взгляд привлекла одна вещь, ускользнувшая от моего внимания. На одном из столов возвышалось нечто насекомоподобное. Продолговатый корпус поддерживали 6 пар, оканчивающиеся раздвоенными ладонями. Еще одна пара располагалась рядом с треугольной головой и была похожа на пару лопат. Сама голова имела 2 глаза и круглую пасть. Неведомая тварь имела габариты крупной собаки. «Рабочая особь инсектицидов», — пояснила женщина, уловив мой интерес. К ней начало возвращаться былое расположение духа. Кожа приобрела прежний оттенок, а нервный тик пошел на спад. Либо она успокоилась, либо так на нее повлияло вино. Во время позапрошлого гона мне удалось достать несколько особей. Их состояние оставляло желать лучшего, но, даже так, я смогла узнать про них много интересного. Из остатков я и собрала этот экспонат. Развик. Моя челюсть почти перестала обдаваться холодом, так что я попытался произнести несколько слов. У меня почти получилось. Разве сложно достать образцы? По-своему истолковала она мой вопрос. На удивление, да, сложно. Крепостные артефакты оставляют удивительно мало материала для исследования, а запрет на экспедиции все еще сохраняется. Она отлипла от шкафа и продефилировала к чучелу насекомого, почти так же элегантно, как и прежде. Но даже так, я смогла понять, что они эволюционировали. Голос женщины звучал ровно, словно ее мысли были далеко отсюда, за 100 лет они прошли значительный путь. Что с ними стало теперь, по прошествии еще 100 лет, я не берусь даже предполагать. Смешно. Примитивные создания, не способные прожить и 100 лет, заперли нас в этом разрушающемся городе. Женщина замолчала, замерев подобно статуе. О чем она думала, я мог только гадать. Возможно, вспоминала погибших друзей, или семью. У нее вообще была семья, по возрасту, давно пора, но я не знал точно. Вообще, у Сейнари было довольно странное отношение к семье. Есть институт спутников, как бы не муж и жена, но и не свободные отношения. Есть дети, но не больше пары тройки на семейную пару. Да и тех они сбагривали в академии, почти отстранившись от их воспитания. За год обучения я ни разу не видел, чтобы кого-то из детей навещали родители. Кошмары, неожиданно, даже для самого себя, произнесли мои губы, меня мучают кошмары. Женщина плавно повернулась ко мне. Затуманенный взор медленно возвращал живость и мысль. Осознав мои слова, она медленно приподняла бровь. Не вижу в этом ничего удивительного. После тренировок Калнигара, ночные кошмары не такое и значительное последствие. Нет, моя голова вяло мотнулась из стороны в сторону, с самого рождения. Раньше, меньше, чаще, в последнее время. Я не могу нормально спать. Мои слова заставили ее задуматься на пару минут. Вынырнув из размышлений, она направилась к шкафам и принялась в них рыться, отставив бокал с недопитым вином на один из столиков. Найдя искомое, она приблизилась ко мне и стала водить у меня над головой странным прибором, состоящим из кристалла и металлических пластин, украшенных резьбой и инкрустированных мелкими драгоценными камнями. Даже мне он показался старым, вероятно, это было что-то из наследия предков. «Ничего», — произнесла она, закончив водить своим приборчиком, «ничего, чтобы выходило за пределы ожидаемых отклонений. Да и, я не вру», — вновь мотнул я головой, в этот раз более уверенно. «Я вижу», — кивнула она головой, «и все же, я не вижу причины для твоих кошмаров. Вероятно, их причина в психологической травме, либо в чем-то, что мы не можем заметить», — раздался голос коменданта. Он возник словно из воздуха, в сопровождении тени, бесшумно войдя в помещение через дверь. «Комендант», — ледяным голосом произнесла Марана, вытянувшись как струна и уставившись на незваных гостей. «Марана», — кивнул он. Тень сохранял привычное молчание, стоя за спиной своего шефа. «Приношу свои извинения за столь внезапное вторжение. Что с Калнигаром? На какое-то время я решил этот вопрос. Что значит?» Тон женщины приобрел нотки подозрительности. «Никакого конфликта, если ты об этом», — ответил он на невысказанный вопрос. «Мы пришли к выводу, что мастер смерти перегнул палку. Однако он устремил свой взгляд на меня. Ситуация требует некоторых размышлений, верно? Будьте так добры, размышлять в другом месте». Все тем же ледяным тоном Марана попыталась выгнать визитеров. «Боюсь, не в этот раз». Входная дверь вновь открылась, и в помещение вошли Калнигар и Дурна-Алан. В полутемном помещении собралось 5 Сейнари, и один из них – это я. Причем, именно я тут находиться совершенно не желал. На то, чтобы добраться до ближайшего логова инсектицидов, вырезать его, набрать трофеев и вернуться назад, у нас уйдет примерно день, максимум сутки. Изверг вещал план предстоящей вылазки, первой за последние 200 лет, смотря на иллюзию крепости и прилегающей местности, медленно крутящуюся над круглым столом, весьма интересным столом. Столешница состояла из зеленого кристалла, окаймленного золотой рамкой, украшенной весьма затейливой резьбой. Это была комната в сердце территории мастеров смерти. Меня притащили сюда рано утром, буквально вырвав из объятий Морфея. В свою комнату меня так и не отпустили. Собственно, меня так и не выпустили из лазарета. Да я и не смог бы его покинуть. Не в том я был состоянии. После муторного рассказа про свои кошмары я все-таки смог поесть, после чего незаметно вырубился. Словно кто-то щелкнул переключателем. Как в тех случаях, когда я доводил Калнигара, только без вспышек боли. Разбудил меня изверг. Был он возбужден, затянут в какой-то балахон, похожий на одежду бедуинов, и необычайно улыбчив. Не так, как обычно. Его ехидный оскал каким-то образом трансформировался в нечто менее враждебно-издевательское. Он велел мне одеваться, кинув в меня комком светлой одежды, на проверку оказавшейся точно таким же комплектом, что и у него. Стоит ли говорить, что все мои возражения проигнорировали, хотя не то, что он отвечал на мои слова не назвать ответами. Шутки, бред и поторапливание. В моем сердце появилось неприятное чувство, словно меня предали или продали. Приведя меня на территорию мастеров смерти, он выдал мне пару топориков и объемный мешок, в данный момент пустующий. После этого он проводил меня в это помещение. Думаю, раньше оно было чем-то вроде координационного центра или штаба. Здесь нас уже ждали. Вокруг громадного стола расположились Марана, Дурна-Алан и Тень, собственной персоной. Марана и Дурна-Алан что-то тихо обсуждали в стороне, в то время как Тень застыл каменным изваянием возле стола, демонстрирующим иллюзию крепости, здорового участка стены и песков, занимающих основной объем изображения. Картинка была как настоящая, словно сам смотришь на местность с высоты птичьего полета. Только тут я осознал, насколько громадной была крепость. Стена была велика, но крепость была подобна горе. Рукотворная гора, ощетинившаяся башнями и шпилями, возвышающаяся над бескрайним океаном песка. Древний, каменный, зверь, забравшийся на каменное ложе стены и заснувший вечным сном. «Зачистим нору и возвращаемся», — продолжил он говорить. «Точкой входа и выхода будет тайный проход. Он выведет нас примерно сюда». Повинуясь жесту изверга, картинка сместилась, показывая неприметный участок стены. «Тень будет ждать нас на входе, чтобы не позволить какой-нибудь твари попасть внутрь, в наше отсутствие. Проход могу открыть только я, так что тебе придется дежурить, мальчик». При этом он ехидно усмехнулся Тени, который никак не проявил своих эмоций. «Я выдам вам набор измерительных артефактов», — взял слово Дурна-Алан, — «они довольно хрупкие, так что снимите их перед боем. Они будут сканировать окружающие условия, уровень маны, интенсивность звездного света, температуру воздуха и прочее. Ни в коем случае не повредите их, эти данные мне очень нужны». Так тепло стало от заботы этого психа от инженерии, что словами не передать. «А я выдам вам контейнеры для образцов», — взяла слово Марана. «Вам нужно будет взять образцы всех тканей, хитин, мышцы, органы, мозговые вещества, выделительные, все что сможете, и у разных особей. Чем больше, тем лучше. В идеале вы должны притащить живых особей, лучше матку, или побольше коконов. Не забудьте про яд, и образцы их строительной слизи. Они покрывают ей свои норы, для того чтобы не дать им обрушиться». Чувство теплоты усилилось, так и требуя послать всех этих ушастых уродов по матери. «Ну, это только первая вылазка», — вновь взял слово изверг, «так что на многое не рассчитывай. У нас нет времени на долгие приготовления», — внезапно заговорил Тень. «В первый раз слышу его голос, вполне обычный, только тихий. И не я один был удивлен. Вон, Марана и Дурна-Алан покосились на молчуна в броне, так же как и нет времени на повторные попытки. Вы должны выполнить задание. Марана должна синтезировать яд. Дурна-Алан должен разработать средства транспортировки. Давайте не будем забывать, что все мы, добровольцы, и слово «должен», так же как и «обязан», несколько неуместны, ехидно осклабился изверг. Добровольцы или нет, не так важно. Сложившаяся ситуация диктует нам свои условия. Вся эта ситуация меня напрягала, напрягала и изрядно бесила. Меня не хотели отпускать, и на кой я им только сдался, я ведь даже обучение не закончил, да и покидать крепость я не горю желанием. Пусть старый урод рискует собой, я и тут себя вполне комфортно чувствую. Я могу отказаться, потому что я точно не подпадаю под определение доброволец. Мои слова заставили их обратить на меня свое внимание. Повисла неловкая тишина, так и говорившая, что во мне разочаровались. Странное ощущение, учитывая, что их физиономии не изменились. На них не было ни осуждения, ни удивления. Они просто повернулись ко мне, словно только сейчас заметили мое существование. «Ох, мальчишка», — протянул изверг, положив мне на плечо руку. «Да кто же твое мнение спрашивать-то будет?» Глава 23. После короткого совещания изверг повел меня и Тень по территории мастеров смерти. Полутемные помещения были удивительно запущенными, что я отмечал и в прошлом. Судя по всему, он не считал себя обязанным следить за порядком. Вскоре мы оказались в узком туннеле, спускавшемся вниз по спирали. В нем не было ни ответвлений, ни дверей, даже светильников не было вмуровано в стены. Голые стены каменного тоннеля освещал лишь огонек света, который он наколдовал и держал над нашими головами. Тоннель окончился внезапно, перегороженный каменной плитой, исписанной различными волшебными письменами столь густо, что за ними не было видно самой плиты. Протянув руку, он прикоснулся к изрезанной поверхности. В ответ на это действие на его руке, просвечивая сквозь невесомую ткань балахона, проступили замысловатые узоры. Узоры на стене пробудились лишь спустя долгую минуту, словно древний левиафан сонно приоткрыл глаз. Узоры и письмена засветились белесым светом, постепенно расходившимся по всей поверхности. Еще через минуту сияла уже вся поверхность. С глухим рокотом каменная плита подалась наверх, открывая нам путь дальше. Следующий тоннель более не изгибался и не шел под уклоном. Он был прямой как стрела, и вскоре уперся в еще одну перегородку. Так же, как и в прошлый раз, Калнигар открыл ее, используя вытатуированные символы на своей руке. Спустя примерно час мы оказались перед пятой по счету дверью, и старый рот развернулся к нам, сверкая привычной ухмылкой. «Друзья!» — громко провозгласил он, разведя руки, так широко, насколько позволил тоннель, мы достигли внутреннего радиуса стены. Как минимум 1000 лет этим тоннелем никто не пользовался, так что запомните этот момент на всю свою жизнь. Старик был на удивление доволен происходящим, и это лишь распаляло мое недовольство. Настолько, что я даже не подумал придать этому моменту хоть толику торжественности фальшивым восхищением. Тени же было глубоко плевать, так что старый рот не встретил с нашей стороны ничего, кроме молчаливых взглядов, отдающих раздражением. Поняв, что никто не разделяет его торжественное настроение, старый рот повернулся к плите и приложился ладонями, на этот раз обеими. Обе руки вспыхнули узорами, свидетельствуя о более серьезном уровне безопасности. Вообще-то, насколько я знал, внешнее кольцо стен было в ширину 30 метров, что не могло не впечатлять. С глухим рокотом плита пошла вверх, открывая нашему взору еще одну плиту, что заскользила вбок. Затем была еще одна, двигавшаяся в противоположную предыдущей сторону. И еще одна, и еще. Черт, их было минимум 10, и каждая вдвое превосходила по толщине обычные плиты, а те, в свою очередь, имели толщину 0,5 метра. Почувствуйте, как говорится, вес. Так они еще и были укреплены магией по самое не могу. Уверен, что внутри этих плит было вмуровано столько кристаллов, что хватило бы дом из них построить. Когда последняя плита отошла в сторону, в тоннель ворвался сухой и горячий воздух, заменяя затхлый, пропитанный древностью, воздух. В глаза ударил яркий свет, который заливал бескрайние барханы песков. Местное светило еще не вошло в зенит, но я уже кожей чувствовал раскаленные пески пустыни. А вот и наш тайный ход. Все так же жизнерадостно выпалил изверг, рукой окидывая открывшиеся, унылые, пейзажи. Его создавали для вылазок и диверсий, на случай осады крепости. «Не нужно на меня так косить я», — сказал он тени, что выглядел точно так же, как и всегда, не я его построил, и не мне про него рассказывать всем подряд. Вы про него узнали только потому, что ситуация действительно не терпит отлагательств. Протиснувшись мимо изверга, я остановился на краю прохода и обозрел открывшийся вид. Глаза, стремительно привыкающие к смене освещения, не могли ни за что зацепиться. Пейзаж был однообразным и да нельзя унылым. Пески, пески и пески. Куда ни глянь, всюду был песок, собравшийся в барханы. Хотя кое-что меня все-таки заставило задуматься. Дыра в стене, которую изверг поименовал тайным проходом, возвышалась над океаном песка 30 метров. И никаких лестниц, веревок или механизмов я не наблюдал. А как мы спустимся? Задал я закономерный вопрос, поворачиваясь к паре Сейнари. Еще задавая этот вопрос, я почуял неладное. Когда же я различил изверга, оставшегося во тьме прохода, то просто не успел отреагировать. Смутный силуэт старого урода дернулся, а я полетел спиной вперед, получив чувствительный удар в грудь. Уже летя к поверхности, я успел продемонстрировать старому уроду длину моих средних пальцев. Приземление выдалось не сказать, что таким уж мягким, но и не сильно то и болезненным. По сравнению с тем, что устраивал мне изверг, так и вовсе цветочки. Когда я встал и привел себя в порядок, спустился и сам изверг, на тросе, прикрепленном к выдвинутой штанге. А ведь я и не заметил ее. С собой он нес оба наших рюкзака, наполовину набитых всяким барахлом, что нам втюхали Марана и Дурна-Алан. «Мне вот все интересно, что ты там рычишь, когда думаешь, что я тебя не слышу?» Задал он неожиданный вопрос, попутно извлекая из сумок измерительные приборы. Они имели вид различных наручей, амулетов и прочих украшений. Разумеется, все они были сделаны из металла и усеяны сверкающими камнями, до такой степени, что больше походили на украшения. Не дождавшись от меня ответа, отвечать я был совершенно не настроен. Он принялся вешать артефакты на себя, отдавая второй комплект мне. Я последовал примеру старого урода, постепенно превращаясь в расфуфыренного павлина, как по мне. Ну ладно, дефекты твоей речи, не моя забота. Вперед! Взвалив на спину, изрядно похудевший, рюкзак он взмахнул посохом, увенчанным лезвиями, больше похожими на очень широкие сабли, и бодро потопал по пескам. Оглянувшись на черную точку прохода и проводив взглядом втягивающийся трос, я понурил плечи и потопал за ушастым уродом. Совсем скоро я оценил удобство одежды. Невесомая ткань почти не чувствовалась, почти полностью отражая тепло пустыни. Лицо и руки, открытые палящему свету, давали понять разницу. От песка, поднимаемого в воздух ветром, лицо защищало полоска ткани, выполнявшая функции маски. Ноги защищали легкие сапоги, туго обтягивающие голени. Они не пропускали тепло песков и не давали ему забиться внутрь обуви. С собой мы взяли лишь по одной фляге с водой. Мы рассчитывали вернуться обратно не позднее завтрашнего утра. Еще бы меня спросили, хочу я отправиться в эту вылазку или нет. Темп изверг задал бодрый. Я, на момент побега из резиденции, не смог бы поддерживать его темп, больше похожий на легкий спринт. Но теперь, для меня такие нагрузки не были проблемой. Значит, слушай сюда, заговорил он примерно через час бега, твое оружие не самое простое. Точнее, оно простое, но я взял его из арсенала мастеров смерти, так что это не просто заточенные куски металла. Если подашь в них магию, то на лезвиях зажгутся символы. Смотри, он бесцеремонно выхватил из петли на поясе один из моих топориков и поднял его на уровень глаз. Я почувствовал движение магии, и в следующую секунду на металле действительно зажглись символы. Они светились ровным, синим светом, едва не заставив меня сбиться с шага. У них есть два условных режима. Если подать в них магию, то режущая способность значительно увеличится. Смотри, не отруби себе чего-нибудь. Символы сменили интенсивность, буквально запылав от переполняющей их энергии. Чем больше маны в них влить, тем сильнее эффект. Но свечение сменилось, став сначала светло-багровым, а затем и вовсе приобретя ярко-малиновый цвет. Если влить в них слишком много маны, то они поменяют цвет, как ты можешь видеть. Это второй режим. Очень опасный, можешь мне поверить. Не тем, что ты себе что-нибудь отрежешь, для этого хватит и первого режима, а тем, что металл может не выдержать нагрузки. Нужно пояснять последствия. Я вновь проигнорировал его вопросительный взгляд, и без пояснений было понятно, что будет в случае дестабилизации артефактного оружия. Бум, с непредсказуемыми последствиями. В лучшем случае, меня обдаст шрапнелью из острых осколков. В худшем, ну, сырую магию не просто так запрещают использовать. Последствия непредсказуемы. Ладно, качнул он головой, возвращая топор на место, буду считать, что ты все понял. Теперь о миссии. Найти логово тварей не самое сложное. Даже перебить этих тварей будет несложно. Но ты ведь не думал, что все будет просто, верно? Ну естественно, когда все было просто. Логово ты зачистишь самостоятельно, непонятно чему улыбнулся изверг. Считай это моим тебе подарком, или выпускным экзаменом. Я остановился, точнее стал тормозить, загребая ногами песок, уж больно мы быстро неслись. «Иди в жопу», — четко проговорил я, глядя ему прямо в глаза. «Что такое?» — с показным удивлением спросил изверг, останавливаясь рядом со мной. Испугался маленьких и беззащитных жучков? «Не переживай, я буду рядом, и, если что, подстрахую». «Нет», — мотнул я головой, — «просто иди в жопу». Мальчишка, его тон изменился, напитавшись угрозой, как грозовая туча, молниями, не испытывай мое терпение, мне надоела эта хрень, все так же спокойно говорю я, смотря ему прямо в глаза, надоело, что с моим мнением не считаются, надоело, что каждый старый урод считает должным вытянуть из меня все, что захочет, и плевать на мои вопросы с высокомерной мордой, у меня уже в печенках сидят ваши тайны, намеки, россказни про мои страхи, ваша тупорылая подготовка к экспедиции. Если так хочется рубить насекомых, иди и делай это сам. Кто тут признанный мастер смерти? Ты или я? Ощущение опасности, исходившее от старого урода, резко пошло на спад. Его плечи немного подались вниз, словно вес рюкзака увеличился в десятки раз. Голова опустилась, а рука прикрыла лицо и принялась его медленно растирать. «Хорошо, мальчишка», — наконец произнес он низким, надтреснутым голосом. «Хочешь ответов, верно? Не могу тебя осуждать за это. Да и место подходящее, здесь нас точно никто не подслушает». Я не понял, про кого он говорит. Раньше он утверждал, что территорию мастеров смерти никто не в состоянии прослушать, что косвенно подтверждается тем, что комендант вмешался только тогда, когда меня доставили в целительские палаты. Теперь он вновь заговорил про прослушку. Что у него в голове творится? Старик точно двинулся по фазе, так же, как и все остальные старики Сейнари. Затеяли какую-то тупую экспедицию, вместо того, чтобы построить гребаный дирижабль и свалить отсюда. Отправили в опасную вылазку малолетнего сопляка, меня то есть, вместе со старым долбанавтом, вместо того, чтобы отправить нормальную, ударную, группу из стражей. Но дело нужно сделать. Он убрал руку от лица, вернув себе прежнюю осанку, словно сбросил с плеч пару веков, так что я тебе все расскажу по пути. Договорились? Знаешь что, напоказ задумался я, прежде чем дать ответ. Думаю, ты и сам прекрасно справишься, без меня, а я, вернусь в свой учебный класс, буду посещать занятия, учиться, спать в постельке, жрать местную бурду и сдохнешь, так же, как и все кто, неожиданно заорал он, подавшись вперед всем телом, меня давно перестало такое пугать, выбил он из меня всякий страх, оставив только желание его прирезать, и взгляд его меня не пугал, привык я к нему, не раз я его доводил до бешенства, во время тренировок. Обычно, после того, как я его доводил, он терял берега и переставал сдерживаться. Такие эксцессы заканчивались травмами, быстрее, чем я бы того хотел. «Ладно», — резко успокоившись, произнес он, хлопая меня по плечу. «Ладно», — он так и замер, держа мою руку и смотря себе под ноги. «Ты знаешь, как называется наше светило?» — задал он странный вопрос, подняв голову и щурясь на местную звезду. «Янаэн». С древнего диалекта это переводится как «жестокий свет». «Ты знал об этом?» «Черт, я даже не знал, что у нее есть имя, что уж говорить по значению». «Вижу, что нет», — кивнул он головой. «Пойдем, нам действительно нужно идти». Отпустив мою руку, он поплелся в прежнем направлении. Я же остался стоять на месте. Меня действительно достало, что меня все динамит. Оставляют в неведении, используют как боксерскую грушу. Вытягивают душу, обещая помощь, а потом кидают в круговорот будничной обыденности, напрочь забыв про да про все. Меня даже по имени никто не называет. Вечное дитя, мальчик или мальчишка. Как же они меня достали. В 10 метрах он остановился. Вероятно, понял, что я не собираюсь идти за ним. Мелькнули длинные уши, рука вновь промассировала лицо, а до моего слуха донеслось ворчание. «Ты можешь пойти назад», — заговорил он, обращаясь ко мне, впрочем, не поворачиваясь, вернуться к привычной рутине. Проживешь нормальную жизнь, если с твоими кошмарами это вообще возможно. Или, его голова повернулась на бок, демонстрируя непривычно серьезное лицо старого изверга, можешь пойти со мной. Помоги мне, и я поведаю тебе много интересного. Закончив говорить, он пошел прочь, медленно, давая мне время на размышление. А я стоял на месте. Все внутри меня кричало о значимости этого момента. Одинокий путник, замерший на развилке. С одной стороны столетия спокойной жизни, наполненных чудесами и открытиями местной магии. Я не сомневался, что способен покинуть этот проклятый город. Если не в ближайшие 100 лет, то в следующие, точно. Я даже мог посвятить столетие на изучение местных тайн, что может быть лучше владения магией. С другой же стороны, меня действительно мучили кошмары, однообразные и усиливающиеся. Это не может быть нормой. Я вообще не слышал, чтобы местные страдали ночными кошмарами. Может, все дело в том, что я живу вторую жизнь, а может и нет. Я не знал, и это незнание. Да и смогу ли я прожить здесь столетия, если не выдержал и 5 лет, после моего пробуждения, в резиденции? Да, местные отличались от тех, что живут в резиденции, но терпеть вспышки агрессии от детей, а если я своих детей наделаю, скручивать и избивать собственных отпрысков, вечно держать под рукой парализующий артефакт, к тому же, если уж быть совсем откровенным, то местные Сейнари не так уж и сильно отличались от тех, что жили в резиденции. Да, они были поживее, но и только. Заторможенность, странности, некое ощущение, словно привкус тлена на языке, сопровождали меня все время. «Сука!» – буркнул я, и припустил за старым извергом. Поравнявшись с ним, я всмотрелся в его лицо, ожидая увидеть привычную ехидно-снисходительную ухмылку. И не нашел. «Мы будем идти пешком, пока ты мне все не расскажешь. Попытаешься наебать, не договорить, обмануть или увести тему, и пойдешь дальше сам. Понял?» Старый Сейнари недолго посверлил меня странным взглядом, сохраняя серьезное выражение лица. Было крайне непривычно видеть его серьезным, без привычной ухмылки. Даже немного дрожь пробрала. Старик остановился и повернулся ко мне. Я тоже остановился, развернувшись к нему, готовый к тому, что он попытается меня ударить. Впрочем, к этому я был постоянно готов, наш опыт общения не блистал разнообразием. «Договорились», — сказал он, протягивая мне свободную руку. «Договорились», — ответил я, пожимая руку и следя за другой, той, в которой он сжимал посох. «Ну кто так договор скрепляет?» — воскликнул он, возвращая привычные нотки в голос. Воткнув посох в песок, он изменил рукопожатие, смесив ладонь ближе к локтю, вот так, жила в жилу. «Всему вас, сопляков малолетних, нужно учить». В одном из альковов, расположенном на втором ярусе предвратного зала, собрались трое Сейнари. Комендант, его верная тень и последний мастер смерти. Последний пришел последним на назначенное место встречи. В отличие от ожидающих мужчин, он был, как всегда, облачен в стандартную одежду, не предполагающую ношение оружия, хотя, даже так, он был опаснее порыва вооруженных мужчин, и они это понимали. Понимал это и Калнигар, сохранявший расслабленный вид. «Ты почти опоздал», — отстраненно заметил Дуэрулон, отставив кубок с вином на резной, каменный, столик. «Ну не опоздал ведь», — ухмыльнулся Калнигар, наклонив голову в вызове авторитету коменданта. Практически похитив мальчишку, он сознательно пошел на конфликт с воплощенной властью крепости, в лице коменданта. Как бы низко ни отзывался о нем Калнигар, комендант, не тот Сейнари, что пропустит пропажу одного из детей, а Калнигару ему просто было нечего терять. Путь предков все настойчивее стучался в его мысли, приближая день, когда он облачится в серое и отправится на север. Старый мастер смерти был лишен такого удовольствия, как избыток времени. Он торопился, он спешил, и да, он совершал ошибки. Именно из-за его ошибки мальчишка едва не расстался со своей жизнью. Одна ошибка обернулась паникой, столь сильной, что его сердце едва не остановилось, пока он накладывал одно целительское заклинание за другим. Но, несмотря на жестокие последствия его ошибки, он был готов и дальше мучить, уж себе-то можно не врать, ребенка. Так почему же он согласился прийти сюда, на время отбросив авральные тренировки мальчишки? Отчасти потому, что ему действительно нужно было побыть под присмотром Мараны. Сфера созерцания, к неприятному удивлению мастера смерти, обладала побочным эффектом. В организме мальчишки накопилось слишком много старых травм и ядов, что увеличивало риск смерти. Пусть старая подруга, а он ее все еще считал именно подругой, несмотря на то, что их взаимоотношения были безнадежно испорчены, подлатает его, недолго, день, может два, а потом он все равно продолжит тренировки. Время утекало как песок, сквозь пальцы. «Верно», — кивнул комендант, «и благодаря этому, у нас не осталось времени на пикировки». Покинув альков, комендант, в сопровождении тени, направился к перилам. Калнигар последовал за ним, намереваясь услышать что-нибудь важное. В противном случае он планировал хорошенько отпинать коменданта. Все равно его жизнь подходит к концу, так почему бы не повеселиться напоследок? «Что ты видишь?» — спросил комендант, замерев у перил. Раздраженный витиеватым способом подачи информации, эта черта коменданта никогда не нравилась Калнигару, он все-таки глянул вниз. Чуткий слух уловил легкий шорох множества ног еще когда он шел к этому месту по коридорам. Знакомый шорох, он точно знал, что увидит, взглянув вниз, и ожидания не подвели его. Внизу, в огромном помещении, медленно шествовали Сейнари, завернутые в серые балахоны. Они появлялись по одному, или несколько за раз, из десятка проходов, выходивших во внутренний, крытый, двор. Огромные ворота крепости были распахнуты, впуская в помещение ночную прохладу. Множество одиночек и небольших групп стекались в единый ручеек, подобно притокам реки. Не останавливаясь и не замедляясь, крепость покидал строй Сейнари. В полном молчании, без спешки, не неся с собой ничего, кроме серых балахонов. В равной степени печальное и жуткое зрелище. Это пятая группа, Калнигар, раздался приглушенный шепот Дуэрулона, так же как и Калнигар, наблюдавшего за печальной процессией. Озвученная новость поразила старого мастера смерти ледяным клинком, медленно погружающимся в его плоть. Боль и тревога приходили медленно, по мере того, как он осознавал масштаб творящихся событий. Пятая группа, покинувшая крепость. Пятая. Обычно их было 2-3, но никак не 5, а ведь позывы отправиться следом за этими Сейнари так и не пропали из души Калнигара, что говорило о том, что эта группа, не последняя, будет еще минимум одна, а скорее всего больше. Такими темпами, на всем протяжении южного участка стены осталось 5 крепостей и только 2 форта, так же тихо продолжил Дуэрулон. 5 крепостей и 2 форта, еще один клинок начал свой путь к сердцу Калнигара. Южный сегмент внешнего кольца Веннисаэра был огромен, так же как и 3 других. С запада и востока его ограничивали узловые крепости, громадины, чей размер превосходил даже крепости. На протяжении всего участка стены были равномерно расположены 5 крепостей, сама крепость, в которой они находились прямо сейчас, и 4 ее сестры. Между этими крепостями располагались форты и наблюдательные вышки. Последние пустовали вот уже как 5 столетий, не хватало наличных бойцов. Форты же поддерживали полностью укомплектованными и готовыми к бою, что не раз себя оправдывало. Между двумя крепостями располагалось по 5 фортов, в общей сложности их было 30, и теперь их осталось только 2. Ситуация изменилась столь кардинально, всего за несколько месяцев, что он провел, тренируя мальчишку. «Это невозможно», – пробормотал Калнигар, вглядываясь в медленно шествующих Сейнари. «Чтобы не побуждало сородичей покинуть нас», – произнес комендант, игнорируя слова Калнигара, – «это усиливается. Боюсь, к тому моменту, как это закончится, некому будет стоять на страже южных границ». Калнигар наблюдал за Сейнари в серых балахонах, подавляя буйство ярости, пробудившееся при признании коменданта. Все, чему он столько столетий учился, все, чему он посвятил столетия жизни, все клятвы, что он принес, все жертвы, на которые пошел, все это ревело в его душе, требуя найти виновника падения крепости. А она падет, в этом он не сомневался. Еще немного, и остатки Сейнари просто не смогут восполнить потери. Период рождаемости прошел, и молодого пополнения оказалось слишком мало, даже для того, чтобы восполнить обычные потери. «Это усиливается, Калнигар», — повторил комендант, «так же, как усиливаются кошмары юного Телиндара». Одна из фигур, мирно шествовавшая к распахнутым воротам, приподняла голову, встретившись взглядом со старым мастером смерти. Из тьмы серого капюшона сверкнули зеленые глаза. Глава 24. Янаэн, как оказывается называется местная звезда, нещадно палила, пробиваясь даже через одежду. Воздух иссушал при каждом вздохе, а громада крепости не торопилась удаляться. Мы топали по пескам, отмахивая метр за метром, держа приличный темп, не переходя на бег. Старик все не спешил начинать разговор, а я уже был близок к тому, чтобы его поторопить. «Первое правило пустыни – не трать магию», – внезапно заговорил он, не сбиваясь с шага, и продолжая внимательно следить за окружающим пространством. «Ты еще молод и не способен так четко улавливать магические потоки. Просто имей в виду, если в Веннисаре ты мог восполнить свой резерв за считанные минуты, то здесь у тебя уйдет полдня». Он был несколько неправ. Я мог ощутить разницу. Едва-едва, но я чувствовал разницу в ощущениях. Если раньше я ощущал, как на кожу оказывалось едва уловимое воздействие, превращавшееся в чувство проникания через нее, когда я тратил магию, то теперь это давление стало еще слабее, практически неощутимым. Второе правило – не забывай про циркуляцию маны по организму. Это ощутимо облегчит тебе жизнь. Ты уже забыл наш уговор? Ничего я не забыл, мальчишка, раздраженно качнул он головой, замотанный в светлую ткань, на манер тюрбана. Просто сделай, как я сказал. Будет проблемно тебе что-либо рассказывать, если ты свалишься без сил. Раздраженно мотнув головой, я все-таки сделал, как он велел. Запустить циркуляцию маны довольно просто. Я годами пытался это сделать, еще в резиденции, и достиг неплохих результатов. Попав в крепость, я и вовсе смог освоить этот навык на приличном уровне. Что уж говорить про тренировки изверга. Запустив циркуляцию, я едва не полетел кубарем с очередного бархана. Поддержание циркуляции – не такое уж и сложное дело. Делать то же самое, но в движении – немного другая песня. «Ничего, оценил изверг мои старания, у тебя будет время для освоения этого навыка. Без него ты далеко не уйдешь». Мы протопали еще несколько часов, пока у меня не начало получаться более-менее нормально. Не хочу этого признавать, но старый род дал мне несколько советов и поправил пару огрехов, что помогло мне освоиться с этим навыком. Я не научился применять его в бою, но вот топать и поддерживать циркуляцию, вполне. Как только я расправился с этой задачей, то отметил, что окружающие условия перестали так сильно давить на меня. Солнце больше не жарило так сильно, воздух перестал быть таким обжигающим, а вес на плечах и вовсе перестал ощущаться. Полезная штука. Главное не увлекаться, продолжил наставление Калнигар. СЦМ не терпит продолжительного вмешательства. Выдавать пиковые нагрузки в бою, вполне. Работать на износ, многие часы подряд, спасибо, но нет. Запомни это. Чередуй циркуляцию и состояние покоя. Увеличивай продолжительность. Дай ей привыкнуть к новому режиму работы. Этому должны учить стражи, в самом начале их обучения. К счастью, среди нас нет этих дуболомов, верно? Почему? Задал я вопрос, пытаясь прислушаться к собственным ощущениям. Не подавала ли СЦМ признаков перенапряжения? Не пора ли дать ей отдохнуть? Потому что мы не идиоты, вооруженные фаллическим оружием. Хрипло рассмеялся он. Это был не праздный вопрос, старик. Начинай отвечать. Почему с нами не пошли стражи? Ах да точно. Ну, потому что это опасно. Уловив мой раздраженный взгляд, он вздохнул и потерял всю напускную веселость. Ладно, шутки в сторону. Вот только, чтобы ответить на твой вопрос, нужно углубиться в историю. Только не слишком глубоко, старик. Я не намерен слушать сказки, пока мы медленно приближаемся к точке назначения. Слишком или нет, это уже мне решать. Ладно, слушай. Славный город Веннисаар стоит уже минимум 5000 лет. Сказав это, он повернулся ко мне, ожидая реакции. Глаза пучить я не буду. Говори по существу. ХРМГХРП, выдал он непонятную конструкцию, раздраженно покачав головой. Ну что за дети пошли? Эх, к этой цифре я пришел, когда занялся изучением архивов мастеров смерти. Забавно, что я обратил на них внимание только после похода в пустыню. До этого меня все устраивало. Но, стоило мне вернуться в крепость, как меня начало все дико раздражать. Начали появляться вопросы, над которыми я даже и не думал задумываться раньше. Почему город построили посреди пустыни? Почему резиденции не поддерживают контакт с крепостями? Сотни вопросов, понимаешь? И ты решил поискать ответы в архивах? Сделал я догадку. Верно, кивнул он головой, забыв добавить свое мальчишка, и был неприятно удивлен. Большая часть архивов была в таком плачевном состоянии, словно за ними никто не ухаживал столетиями. А ведь среди моих соратников был Синари, что отвечал за архивы. Ну не мог он забыть про свои обязанности. Ну вот никак. И все же, многое было утеряно. Слишком многое. Однако, я смог кое-что выудить. Перестраховка мастеров смерти, с их дублированием всего, что было в крепости, сыграли мне на руку. Самым старым записям было примерно 5000 лет. Многого я не узнал. Так, обрывки хроник старых войн, поставки снаряжения, какие-то приказы и прочее. Общая картинка не складывалась. Даже если про архивные записи все забыли, они должны были быть более информативными, понимаешь? И ты решил, что их кто-то отредактировал, верно? Старик повернул ко мне голову. В карих глазах блеснуло подозрение. Вся фигура старика неуловимо изменилась, словно бы он готовился к броску. В резиденции было мало занятий, так что я перелопатил половину библиотеки, поспешил я развеять его подозрения, и также пришел к выводу, что их кто-то отредактировал. Верно, медленно протянул старик, расслабляясь. После этого я решил задаться более фундаментальным вопросом. Найти причину нашего здесь нахождения. Я обратился к мудрецам с вопросом, что могло стать причиной образования пустыни, и они ответили, что существование пустыни, окружающей Веннисаар, вполне естественно. Мы находимся на экваторе, вдалеке от любых источников воды. Иной ландшафт просто не предусматривался самим мирозданием, понимаешь? И что это значит? Да кто бы знал, он раздраженно дернул плечом. Может, климат поменялся, может, ландшафт изменился. Я не специалист, а получить больше информации неоткуда. Архивы бесполезны, а отправиться на разведку мешают насекомые. А ты не думал, что город перенесли? Задал я вопрос, который появлялся в моей голове с того самого момента, как я впервые увидел пустыню. Уж больно резко леса, внутри стен, сменялись бескрайними барханами. Телепортация, хмыкнул он под повязкой, такого города, как Венни-Сайр. Не смеши меня, я скорее поверю в то, что половину планеты стерли в пыль. На это мне нечего было возразить. Знал я про магию все еще прискорбно мало, да и не специалист Калнигар. Такие вопросы лучше задавать Дурна-Алану, а его здесь нет, так же как и отряда стражей. Что бы ни стало причиной, это не так важно. Я спрашивал про другое, а ты так и не подобрался к ответу. Что верно, то верно, согласно кивнул он, но это важно. Важно понимание, скажем так, продолжительности всей этой истории. Перелопатив архивы, я пришел к выводу, что, чтобы ни стало причиной, Венни-Сайр потерял любую связь с окружающим миром примерно 3000 лет назад. Раньше, в архивных записях, упоминались иные города, торговые маршруты, пути поставок и прочее. Что стало тому причиной, я не знаю. Так же, как никто иной не знает. Это вопрос без ответа. Старик, да-да, он взмахнул рукой, прося время на пояснение, я к этому и веду. Видишь ли, в обрывочных записях я натолкнулся на интересный факт. Короткая сноска, в которой говорилось про гибель в бою одного из мастеров смерти, в возрасте 1653 лет, и замолк, и повернулся ко мне, ожидая очередную реакцию. Ну я и прореагировал. И что? Мой вопрос заставил его остановиться, резко, остановиться и уставиться на меня.